Глава 43. 4 часа спустя Том сидел за столиком в ресторане «Лип» и рассматривал фотографию Кристофа де Лестра, взятую с его странички в Фейсбуке. На снимке на нем были большие и очень темные солнечные очки, темно-бордовая футболка и шорты в стиле милитари. На вид де Лестра было около 30. У него были фигурно выстриженные усики и маленькая бородка. Волосы на голове, уложенные с помощью геля, стояли торчком. Страница была закрытой, и это фото было единственным в открытом доступе. Пользователи Фейсбука, как правило, придавали большое значение фотографии профиля и выбирали ее более чем тщательно. Веселый, общительный и крутой парень. Вот что должен был сообщить де Лестре его снимок. Он смеялся и держал в пальцах папиросу самокрутку. «Возможно, косячок», — подумал Том. Никого другого в кадре не было. «Лип» на бульваре Сен-Жермен был настоящим парижским рестораном старой школы. Клэр полюбила его, когда здесь училась. 2 раза она приводила сюда Тома. Они сидели рядом, всегда за одним и тем же столиком у окна, и наблюдали за верхушкой парижской буржуазии. С тех пор мало что изменилось. Официанты в черных пиджаках и белых фартуках с неизменной улыбкой на лице раскладывали по тарелкам стек тартар. Сервировочная станция находилась недалеко от входа. Метрдотель в шелковой рубашке и безупречном костюме сдержанно приветствовал новых посетителей. Свой неповторимый гальский шарм он приберегал для завсегдатаев. За 2 столика от Тома сидела пожилая вдова с черной шалью на плечах, украшенная примерно 14 килограммами драгоценностей в стиле арт-деко. Она вяло ковыряла вилкой салат нисуаз. Время от времени из-под скатерти высовывалась лохматая морда шотландского терьера, верного друга, лежащего у ног хозяйки. Том подумал, что эту собаку наверняка холят и лелеют куда больше, чем покойного супруга. Еще дальше, под заключенными в рамочке карикатурами на Катрин Денёв и Жака Кусто, сидели 3 дамы средних лет в костюмах от Шанель. Они были поглощены какой-то чрезвычайно интересной беседой. Том не мог слышать разговора, но живо представил себе, что бы сейчас сказала Клэр. Повинуясь стереотипам, она считала, что француженкам из высшего общества не о чем говорить, кроме как о власти и сексе. Том обожал Лип, который воплощал для него настоящий дух старого Парижа. Но сегодня ресторан вызывал в нем почти неприязнь. Он не мог думать ни о чем, кроме Клэр на борту самолета, летящего в Калифорнию. Скорее всего, в этот самый момент она наслаждалась точно таким же французским вином и такой же французской кухней, что и он, в салоне бизнес-класса, за который заплатил Ричард Квин. На Лионском вокзале Том позвонил Клэр и оставил ей голосовое сообщение с просьбой подумать еще раз насчет поездки в Америку. Она тут же перезвонила ему сама и сообщила, что уже едет в Хитроу. В ее голосе Том различил нотки усталого торжества. Терзаясь от ревности, он чуть было не набрал номер Эльзы Кассани и не пригласил присоединиться к нему в Париже, просто чтобы побыть в обществе молодой привлекательной женщины и утешить свое уязвленное самолюбие. Вместо этого Том велел таксисту ехать в Лип, заказал бутылку Нуи Сен-Жорж Премьер Крю и стал обдумывать, что делать с де Лестром. Через час, допив вино, он расплатился, выпил чашечку эспрессо в кафе «Флор» через дорогу и вошел в метро. Он доехал до станции Перейр в 17 округе. Том знал маленький уютный отель на улице Вернике. Свободен был только номер на 2. Он расплатился карточкой Юниака, 7-я кровать за последние несколько дней. Комната была крошечной, с оранжевыми стенами и репродукцией Миро возле двери в ванную комнату. Окно выходило в маленький внутренний дворик. Выпитая за обедом бутылка не могла не сказаться. Вещи Том решил не разбирать. Вместо этого он взял камеру, вышел на улицу и зашагал к Монмартру. По пути Том то и дело останавливался и фотографировал все, что попадало в кадр. Уличные кафе, кованые фонари, свежие фрукты и овощи, выставленные в витринах. Солнце палило. Разумеется, это был только предлог, чтобы сфотографировать пешеходов и машины. Том был практически уверен, что после Марселя ДГСЕ потеряла интерес к Стивену Юняку, но камера помогала выявить возможное наружное наблюдение. «Осторожность не помешает», — подумал Том. Позже он собирался просмотреть снимки и выяснить, нет ли на них одних и тех же лиц или номеров автомобилей. К шести он был на Рю Ламарк, главной улице Монмартра, возле базилики Сакре-Кер. Согласно сведениям от Эльзы, де Лестер жил на углу улицы Дарвина и улицы Соль, в квартире на первом этаже. Перед тем, как спуститься по лестнице вниз к пересечению двух улиц, Том обернулся и сделал целую серию снимков один за другим, как фотограф-любитель, который пытается поймать и запечатлеть особенное, свойственное только Парижу очарование. Затем он повернулся в другую сторону и навел телеобъектив на машины, выстроившиеся вдоль улицы Соль. Все они были пусты. «Неудивительно», — подумал Том. «Ни у одной конторы не хватит людей, чтобы приставить наружку к каждому знакомому или родственнику Мало». Он остановился у подножия лестницы, всего в нескольких метрах от двери дома Длестера, и обвел взглядом окна квартир, выходящих на улицу Дарвина. «Занять удобную позицию и понаблюдать не удастся», — мелькнуло у него в голове. «Значит, нужно положиться на удачу». Район был оживленный, пожилые леди возвращались домой из магазина, родители вели детей домой после школы. Том подошел к двери де Лестера, надеясь, что он уже вернулся с работы. Сначала он услышал детский плач. Окно было раскрыто. В глубине гостиной сидела симпатичная темноволосая молодая женщина, возможно, испанка или итальянка, с ребенком на руках. «Мадам де Лестер?» — спросил Том. «Да». «Ваш муж дома?» Женщина быстро посмотрела вправо, потом снова перевела взгляд на Тома. Кристоф де Лестер был дома и, очевидно, тоже сидел в гостиной. Через секунду он подошел к окну, намеренно или случайно заградив жену и ребенка. Возможно, это был инстинктивный порыв защитить семью. «Я могу вам чем-то помочь?» «Я насчет Франсуа Мало», — сказал Том и протянул ему руку прямо через окно. «И насчет пожара. Можно мне войти?»